Глава 13. Уступка. Будь проклят тот момент, когда я позволила этому актёришке развлекать толпу. С одной стороны, Хань И, конечно, удивило то, как Нань Гуадзы сумел привлечь внимание толпы своим амплуа «Дань», исполняя пьесу «Пьяная наложница». Примечание. «Дань» — женская амплуа в пекинской опере. «Пьяная наложница» — одна из самых известных пьес пекинской оперы, рассказывающая о знаменитой императорской наложнице Янь Гуйфэй, любимой женщине императора Сюаньцзюня династии Тан. Конец примечания. Публика одарила его столькими монетами, что им точно хватило бы на покупку вещей и налог на прохождение следующих городских ворот. Казалось бы, что могло пойти не так? Как выяснилось, представители местной власти не сильно жаловали независимых артистов, которые забирали весь заработок себе, обделяя казну налогами. Так что в какой-то степени Нань Гуадзы отлично справился с поставленной задачей, переключив все внимание на себя и дав Хань И возможность прокрасться на постоялый двор, который она еще искала пару шичений, и забрать оставшиеся вещи. Разумеется, большая часть снаряжения была конфискована судебным ведомством. Из каморки, куда все ценное и интересное запихал хозяин дома, Хань И забрала веревки, карабины, ремкомплект, пару носок и еще несколько мелочей, заодно прихватив хозяйский скарб. Жаль, конечно, что не осталось ни одного рюкзака. В сумках местного пошива носить вещи оказалось не так удобно. А еще неудобнее было убегать с ней от преследователей, загнавших Нань Гуадзы и Хань Цзише до седьмого пота. Они договорились, пока Нань Гуадзы развлекает толпу в паре кварталов от постоялого двора, а Хань Цзише присматривает за округой, Хань И соберет все необходимое в путь. Она обещала прийти к ним и дать знак, когда потребуется заканчивать представление. Вот только ей не удалось пройти и одного квартала, как уже издалека Хань И увидела удиравших от грозных стражников товарищей. Почему Хань Цзише решил присоединиться к общей суматохе, когда смог спокойно постоять в стороне, весьма любопытный вопрос. Ведь теперь Хань И ничего не оставалось, кроме как присоединиться к этой парочке олухов. Только после того, как им удалось оторваться от преследователей, она поняла, что Хань Цзише двигал не столько благородный порыв, сколько сумма денег, которую удалось собрать на Нигуаци. Теперь оставалось добраться до врат, ведущих к следующему судилищу. «Сколько вам удалось собрать денег?» — поинтересовалась Хань И, вернувшись в темный грязный проулок, когда удостоверилась, что никто сюда не заглянет. 37 медных монет и даже пара серебряных слитков», — сообщил Нань Гуадзы, сидя на корточках и аккуратно нанизывая монеты на прочную нить. «Серебро пойдет на 3 ляна, что очень хорошо». Примечание. Уджу — монета с отверстием в центре, введенная при династии Хань. 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Использовалась более 700 лет. Лян. Традиционная китайская единица массы, широко использовавшаяся в качестве денежной меры, особенно при расчетах в серебре. Конец примечания. «Этого хватит даже на пару недель на постоялом дворе», — одобрительно кивнул Хань Цзише, бодро подметив. «Не думал, что ты настолько хорош в этом мастерстве. Я, конечно, ничего не смыслю в опере, но ты заставил толпу кидать в тебя деньги, словно рис. Брат Хань слишком добр. Этот актер не так уж и хорош», — потупив взгляд, с кривой неловкой улыбкой, смущенно пробормотал Нань Гуадзы. «Нужно разделить деньги между нами, а не все на одну нитку нанизывать», — сурово осадила их Хань И. «Хранить все в одном кармане крайне непрактично». «Ну, наверное. Но ведь это я заработал!» — с каждым словом все неувереннее бормотал Нань Гуадзы, прижимая деньги к груди. «Конечно, я помогу вам и уверяю, что вы не...» «Хватит мямлить! За нами погоня! Нам нужно отправляться к следующему судилищу». «А так ли нужно, если у нас еще есть время?» Сглотнув, неуверенно поинтересовался он, бегло глянув на собеседников. «Мы ведь можем побыть еще немного тут, отдохнуть. Не станет же судебное ведомство искать нас так долго. У них вся вечность впереди, а у нас нет. Как думаешь, что они сделают, когда поймают нас? Сразу же кинут в руки палачей, и тогда у нас не будет шанса пройти испытание без потерь. Если так боишься, никто тебя не тянет следом. Просто дай нам денег для входа в город четвертого судилища». «Вы что, меня бросить собираетесь? Ну, это уж тебе решать». От такого жесткого ответа Нань Гуадзы изумленно отпрянул и стал похож на маленького обиженного ребенка, которого против воли вели к зубному врачу. Сейчас это лишь сильнее разозлило ее. Будь ее воля, она бы вырвала из его рук монеты и немедленно отправилась в путь. Однако, поймав предупреждающий взгляд Хань Цзише, она поняла, что не удастся так просто разрешить ситуацию. Хань Цзише был все еще наивен, когда речь заходила о принятии решений, от которых зависело выживание. Тогда даже удивительно, почему он оказался в Диюе. Хань Сюань воспитал из него порядочного человека, стараясь ограждать от семейных дел. «Мы не собираемся тебя бросать, не волнуйся», — обратился к актеру Хань Цзише, подойдя ближе и ободряюще обхватив за плечи. Тот вздрогнул и зажался, недоверчиво глянул в ответ, но все же не стал вырываться. «Тетя довольно жесткий человек, и отчасти она права. Оставаться здесь не лучший вариант. Нам нужно быть сильными, к тому же ты прошел уже два судилища, а сейчас будешь с нами. Ты куда смелее и сильнее, чем кажешься, так что не отчаивайся раньше времени». Неуверенно кивнув, Нань Гуадзе опустил взгляд к связке монет и, подумав пару мгновений, протянул ее собеседнику. «Прошу, брат Хань, возьми эти монеты». «Ну, нет, возьми!» Восприняв замешательство как отказ, Нань Гуадзе уверенно взял его руку и вложил связку монет в раскрытую ладонь. Заставив Хань Цзише сжать подарок, Нань Гуадзе обхватил его кулак теплыми мягкими ладонями и, нахмурившись, произнес: «Я доверяю брату Ханю. Он единственный, кто отнесся ко мне с пониманием». У Хань И от столь трогательных и чувственных речей чуть глаз не задергался. «Меньше слов!» — вздохнула она. «Наматываем сопли на кулак и вперед! Держитесь рядом!» Причина, по которой Хань И не могла отмахнуться от Нань Гуадзы, заключалась не только в том, что именно он раздобыл деньги. Привыкшая к бетонным джунглям Гуаньчжоу, она не так хорошо ориентировалась среди местной застройки. Благодаря поддержке Хань Цзише дело пошло намного быстрее. Нань Гуадзы не стеснялся спрашивать дорогу у людей, понимал местный диалект и в целом чувствовал себя как рыба в воде. Этот парень все меньше вызывал доверие у Хань И. Как все же получилось, что такой трусишка смог самостоятельно пройти два судилища? Не использовал ли он других людей, пытаясь купить их очаровательной улыбкой? И почему Хань Цзише так ему доверял? Этот актеришка напоминал маленького цыпленка. Пусть и мил своим личиком, но того и гляди, клюнет кормящую руку. Четвертое судилище приглашало людей через ворота величественного храма, распахнутые двери которого зазывали грешные души в широкий зал. Внутри горело столько свечей, что невольно создавалось впечатление, будто там разыгрался пожар. Этот храм выглядел куда более благоприятно, чем предыдущий. Во всяком случае, крыша здесь не норовила осыпаться прямо на головы прихожан дождем из черепицы. Только сейчас, рассматривая вздернутые к небу края крыши и обилие архитектурных деталей, Хань И сообразила, что это очередной даосский храм. Насколько она знала, концепция Диюя шла от буддизма, а ее уже в который раз встречает именно даосский храм. Очередное подтверждение того, что этот мир не совсем то, чем кажется, рассудила Хань-И. Что-то не так? Заметив ее сомневающийся взгляд, поинтересовался Хань-Дзише. Может, мы все же не будем торопиться? Нани Гуадзы всем своим видом кричал, что отчаянно не желает идти дальше. Хань-И его не держала, поэтому, устав от постоянных вопросов, пошла вперед. Многие души, которым предстояло то же испытание, устало и потеряно смотрели на призывно открытые врата. Очевидно, никто в здравом уме не кинулся бы вперед, ведь это не дорога приключений, а тропа в один конец, полная страданий. Но оставаться в городе Хань-И не собиралась, и не только из-за Дихухо, но и из-за Юньсяо. Этот человек, человек ли, проклял ее, и неизвестно, что он мог еще с ней сотворить. Украл имя, но зачем? Даже если между ними установилась искаженная связь, то в чем ее изначальный смысл? Хань-И пошла вперед, решительно ступая по ступеням. Она не хотела задерживаться в этом месте дольше необходимого. Каждый вдох воздуха, пропитанного безнадежной обреченностью и страхом толпившихся поблизости людей, щипал все внутри. Шаг, еще шаг. Хотелось сорваться на бег от усиливавшегося чувства тревоги. Каменные ступени не скрипели, как в прошлый раз, но ощущение, что они вот-вот развалятся, только усиливалось. «Произойдет что-то плохое. Вот-вот произойдет что-то плохое», — терзало ее чувство тревоги. И в следующий миг что-то крупное упало с крыши, плюхнувшись перед входом в храм. Отпрыгнув назад, словно испуганная кошка, Хань-И налетела спиной на Хань-Дзише и чуть не сбила его с ног. Но все же вместе им удалось не потерять равновесие и не упасть. Разглядев, что преградило им дорогу, Хань-И чуть не лишилась дара речи. Перед ней лежали их походные рюкзаки. И, судя по форме и весу, полностью укомплектованные. «Удивлена, что вы решили так быстро отправиться на следующий суд», — раздался сверху женский голос, после чего, словно с небес, спрыгнула Дихухо, преградив им путь. «Хотя на вашем месте я поступила бы так же». Отшатнуться Хань-И помешал не только Хань-Дзише, но и ряд ступеней, из которых не хотелось падать. Бежать уже не имело смысла. Они находились в зоне поражения тонкого меча, показательно висевшего на поясе Дихухо. Примечание. Отсылка к идиоме «Войти в зону стрельбы моего лука». Попасть в ловушку. Конец примечания. Единственное, что побуждало сохранять спокойствие и не броситься прочь, это неожиданный дар в виде рюкзаков. «Ну или она сожжет их у меня на глазах», — невесело подумала Хань-И. «Когда мне доложили о вашем побеге, я даже не поверила, что подобное возможно, но кое-что все-таки встало на свои места». С этими словами она внимательно осмотрела каждого из них, и ее цепкий взгляд остановился на Нань Гуадзы, который трусливо спрятался за спиной Хань-Дзише. Нахмурившись, она вновь обратилась к Хань-И. «Мы можем помочь друг другу». «Чем же?» «След, по которому я шла, исчез за этими вратами. А чтобы перейти к четвертому судилищу, мне нужно запросить разрешение. В отличие от простых душ, такие, как я, не могут просто ворваться на территорию судилища, а до города и так предстоит долгий путь». Обдумав услышанное, Хань-И быстро сообразила, что речь идет о Юньсяо, которого Дихухо выслеживала благодаря их связи. Новость, что этот человек удрал, оставив ее здесь, разозлила Хань-И. Мало того, что нанес ей метку, то и дело вызывавшую судороги, так он еще и кинул ее на произвол судьбы. «Мое предложение простое. Я запечатаю вашу метку, и это не позволит падшему богу влиять на вас, а вы...» «Стоп! Кому-кому?» — опешила Хань-И. «О чем это вы?» — подключился Хань-Дзише в растерянности, глядя на Дихухо. «Что еще за метка?» «Увы, большего не могу сказать. Однако вы связались с преступниками, врагами небесного владыки, один из которых — низвергнутый за преступление молодой бог погребения, он же Юньсяо. Это он оставил на вас связывающую метку, хотя, полагаю, он пытался украсть вашу душу». Дихухо иронично ухмыльнулась. «Но судилище забрало вашу душу раньше». «Думаю, он этому не обрадовался. Ведь для божеств и судей существует особый порядок взаимодействия с душами грешников». Хань-И смотрела перед собой и с холодящим душу осознанием начала находить ответы на вопросы, которые терзали ее с первого дня появления в Диюе. Вот почему Юньсяо знал, что нельзя сходить с тропы. Вот почему он смело бросался во тьму третьего судилища. Вот почему знал, где искать ее. Низвергнутый бог погребения явно должен был ориентироваться в царстве мертвых. «Хань-И, что это значит?» — напряженным голосом поинтересовался у нее Хань-Дзише, с трудом сдерживая требовательные нотки. «Что за метка?» «Что бы вам ни говорили эти двое, вам следует держать в уме, что они опасные люди. Даже не люди. Однако от этой связи никуда не убежать, поэтому я предлагаю вам сотрудничество. Помогите найти и поймать преступников». «А я не только запечатаю метку госпожи Хань, но и расскажу о секретах всех судилищ. Так вы сможете избежать большей части ловушек и опасностей». Хань-И упрямо молчала, смотря себе под ноги и стараясь переварить услышанное. От понимания, что ее имя присвоил низвергнутый бог погребения, кровь стыла в жилах. «И если Юньсяо — бывший бог погребения, то кто тогда Шу Дуньжу? И кого эти двое искали?» «Откуда нам знать, что госпожа Ди говорит правду?» Выглянув из-за плеча Хань Цзише, поинтересовался Нань Гуацзы. «Эти люди помогли нам, дали временный кров и еду. Они говорили, что госпоже Ди не стоит верить, что вы не такая праведная, какой хотите казаться». Если бы не потрясение от услышанного, Хань-И не меньше удивилась бы смелости Нань Гуацзы. Говорить такое в лицо той, кто могла одним взмахом руки убить их, довольно дерзко. Однако Ди Хухо ничего не сказала, только сурово прищурилась, глядя на Нань Гуацзы. Цокнув языком, она указала на рюкзаки. «Вот ваше снаряжение. Считайте это жестом доброй воли. Если пожелаете сотрудничать, произнесите мое имя 3 раза подряд, и я найду вас. Но стоит принять во внимание, что вас, а особенно госпожу Хань, всегда отыщет Юньсяо и воспользуется ею, чтобы добиться своих целей. Эта парочка спустилась в Диюй не просто так. И причина, по которой удалось ее обнаружить, — это вы, госпожа Хань. Сначала метка на мертвой душе, затем передача силы и усмирение потоков ци, чтобы не вызвать ее искажения в вашем теле. Я должна быть благодарна вам. Поэтому подумайте над моим предложением, если, конечно, переживете следующее судилище». Подчеркнув, что разговор окончен, Ди Хухо прошла мимо, спустилась по ступеням и вскоре исчезла в толпе. У Хань-И после этого разговора сложилось очень смутное представление о том, что делать дальше. Раз Ди Хухо не задалась целью поймать их, то можно было отдохнуть еще пару дней. Но в то же время ей не терпелось отыскать Юньсяо и вытрясти из него ответы на все вопросы. Бог он или нет, это не умаляло злости, которая разгоралась подобно костру от маленькой искры негодования. Сжав кулаки и шумно выдохнув, Хань-И подняла свой рюкзак и, отстегнув верхний карман, проверила содержимое. На первый взгляд все на месте. «Ладно, нечего сверчков ловить, пойдемте», — объявила она, закидывая рюкзак на бедро, а с него на плечи. «Подожди», — опомнившись, Хань Цзише преградил ей дорогу. В его глазах читались недоумение и обида. «О какой метке шла речь? Что этот тип сделал с тобой?» «Спас», — жестко ответила она, застегивая набедренную пряжку. «Не лучшим образом, но спас. Хотя я не поняла, что это было». «Не поняла? Ты согласилась на то, чего не понимала?» Меня привязали к столбу и собирались отрубить ноги. Подняв грозный взгляд на племянника, бросила Хань-И. «Как ты догадываешься, я предпочла избежать подобной участи». «Но это...» «Ты все равно не смог бы ничем помочь», — констатировала Хань-И. «Ссориться с этими двумя себе дороже. То, что Юнь Сяо поставил на мне метку, еще ничего не значит». «Но нельзя же было скрывать это от меня!» «А что бы ты сделал? Как помог бы?» — мрачно поинтересовалась Хань-И. «Тут и так опасности на каждом шагу. А если бы полез к этому недобогу, он и убить тебя мог, и что тогда?» «Тут ведь нельзя убить человека. Нельзя местным палачам и монстрам на судилище. А что насчет городов? Так ли ты в этом уверен? Это добавило бы проблем. Помимо себя, мне еще и за тебя пришлось бы переживать. Так что под рюкзак и вперед». Уверенно шагнув вперед, Хань-И предпочла не думать, что бежит от разговора. Что толку злиться и возмущаться? Никто им не поможет выбраться из этого места, поэтому оставалось полагаться только на себя. «Не веди себя как отец», — обиженно бросил Хань-Дзише. «Он тоже ничего не сказал и уехал в горы, когда поссорился с мамой. Она сказала, что я бы ничем не помог, а потом мы узнали, что он погиб». «Не будь эгоисткой. Я не хочу и тебя потерять, зная, что что-то мог сделать, чтобы это предотвратить». Вот так припомнил горькую истину. Однако в этой ситуации Хань-Дзише действительно ничем не мог помочь. Да и если бы смог, то какой ценой? Хань-И не желала рисковать понапрасну, да и отвечать на его упрек было выше ее сил. Поэтому, устало вздохнув, направилась в храм. К очередному испытанию, к очередному страху погрязнуть в ужасах и боли, к очередной возможности, если не умереть, то потерять дорогого человека.